Оно хотело пережить само себя и заслужило пули в зад вместо честной кончины на семейном ложе. Вершины человеческого духа, о которых здесь говорилось, были, безусловно, государственными преступниками, ибо подрывали все основы разумного, трезвого быта. Конечно, подрывать английскую императрицу, немецких князьков или Николая I, с нашей точки зрения, неприступно, но похвально. Увы, товарищи, вы ошибаетесь в одном. Вы думаете, им важно, что именно они подрывают? Ничуть! Была бы Мессина вотчиной древнего деспота или коммунистической колонией, деятельность Этны от этого не изменилась бы. Завтра вчерашние вершины, которым вы ставите монументы, и сегодняшние, на которых вы не жалеете ни кондитерских изделий, ни жировых веществ, начнут подрывать наше общество. Искусство — очаг анархии, художники — еретики, сектанты — опасные бунтовщики. Итак, не колеблясь, надо запретить искусство, как запрещены изготовление спиртных напитков или ввоз опиума. Это тем легче сделать, что одряхлевшее искусство порывается закончить свою бесславную старость самоубийством. Искусство тщится раствориться в жизни, и это является для нас лучшим способом ликвидировать опасную эпидемию. Действительно, иные газы, сконцентрированные в одном месте, угрожают ежеминутно взрывом, удушают, загораются, но, растекшись по надземной атмосфере, становятся безвредными. Взгляните на современную живопись. Она пренебрегает образом, преследует задания исключительно конструктивные, она преображается в лабораторию форм, вполне осуществимых в повседневной жизни. Преступление Греко, Джотто, Рембрандта в том, что их образы неосуществимы, единственны, а посему бесполезны. Картины кубистов или супрематистов могут быть использованы для самых различных целей – чертежи киосков на бульварах, орнамент на бойке, модели новых ботинок. Надо лишь суметь направить эту тягу, запретить заниматься живописью как таковой, чтобы рама картины не соблазнила живописца вновь на сумасбродство образа, прикрепить художников к различным отраслям производства. Пластические искусства – перестанут угрожать обществу. Они создадут коммунистический быт, дома, тарелки, брюки. Вместо скрипок Паганини — хороший конструктивный стул. То же самое относится и к другим видам искусств. Поэзия переходит к языку газет, телеграмм, деловых разговоров, сбрасывает рубашку за рубашкой рифмы, размеры, образы, пафос, условность, наконец, ритм, остается голый, ничем не примечательный, и нужен большой профессиональный опыт, чтобы понять, почему иные современные стихи — стихи, а не статья передовика или реклама спермина. Таким образом, здесь дело обстоит очень просто. Надо лишь запретить печатать книги с неэкономным распределением строк по традиции былых поэм и вычеркнуть из словаря слово «поэт», способное ввести в искушение. Театр ломает свой панцирь, рампу, переезжает в зал или на площадь, зрителей тащит на сцену, уничтожает авторов и актеров. В 24 часа он может быть окончательно распылен через промежуточные стадии всяческих празднеств, процессий и прочего. Потом даже эти организованные выявления станут будничными, растворятся в жестах, позах и шутках. Я уже пытался в Кинешме провести ликвидацию искусства, но мне помешал мещанский эстетизм многих революционеров. Я верю, что теперь, вы примете мое предложение, и сегодняшний день будет днем смерти одного из величайших безумств человечества, мешавшего ему как следует устроиться на земле. Протесты посыпались. «Мы не варвары!» — кряхтел председатель. «Мы любим все прекрасное!» — ворковали жены. «Кто за?» Только один голос самого Хуринита. Предложение отклонено. Решили предоставить искусству жить и, оперируя гаммой пайков, стараться направить творчество в коммунистическое русло. Учитель усмехнулся. «Еще постановите использовать циклон для вращения ветряных мельниц». Мне же он признался. «То, что я предлагал, весьма логично и правильно. Но существует одно «но». Это Эрколе в чемодане Шмидта. Мы с тобой над этим плакать не будем, однако великим и малым городовым грядущего мира он доставит немало хлопот». Они решили использовать удары молний вместо дорогих шведских спичек для закуривания папирос. Я же предлагал заняться лучше изготовлением спичек, а молнию для успокоения коммунистических детей вовсе упразднить. Конечно, это не помешает ей в хороший летний полдень неожиданно упасть на лысину человека, уверенного в том, что грозы навсегда уничтожены декретом. Пока что посмотрим на результаты их деятельности. В ближайшие недели Москва была потрясена рядом странных и печальных происшествий, которые блестяще подтвердили грозные предостережения учителя. Композитор Крыс, музыка которого до последнего времени была неизвестна даже профессионалам, написал симфонию «Титан потягивается». Она была исполнена перед тысячами слушателей, но вместо воспитательного действия эта музыка пробудила самые недопустимые чувства. На следующий день советские учреждения пустовали, ибо никто из слышавших симфонию на службу не явился. Более того, многие отказались сгребать с улиц снег, визжа, плача и нечленораздельно изъясняясь.